После боя на мостике линкора Фридрих дер Гроссе, бывший Ришелье. Адмирал Тилли был зол, очень зол, невероятно зол, потому что высшие тайны Рейха — это как провод высокого напряжения. Если прикоснулся, сгоришь, чуть что-то пойдет не так. И даже не важно, истинной была тайна или мнимой, достаточно того, что сам рейхсфюрер в нее верил. И как он поступит с обманувшим его ожидания, мне надо было гадать. Довольно было вспомнить судьбу несчастного гросс-адмирала Редера. Тилли верил и даже знал, что полярный ужас существует. Но чего рейхсфюрер решил, что если убить демона, на русский фронт от Вислы покатится назад, к Москве, и вермахт снова станет непобедим? Материальной ипостаси эта сущность становится уязвимой и может быть уничтожена, сказал этот тип из Анненербе. Гиммлер поверил, и, будучи в то же время главой Ваффенмарины, взялся за дело со всей энергией. Флот не знал сейчас ограничений ни в чем. Топливе, любом вооружении, снабжении, людях. Причем все вопросы решались без малейшего бюрократизма и волокиты. Для чего к Тиле были прикомандированы хмурые парни от СД. У толстого Германа безжалостно отняли воздушные эскадры, расположенные на западном французском побережье, оперативно подчинив их даже не армии, как иногда бывало и раньше, а флоту. Рейхсмаршал, разве во Франции есть сейчас сухопутный фронт? Все воздушные, надводные, подводные силы Еврорейха к западу от Ла-Манша и к северу от Гибралтара были сейчас сосредоточены в одних руках — Тиле. Это было гораздо эффективнее. Как вообще можно было раньше воевать на море, имея Люфтваффе и Кригсмарины сами по себе? У русских, правда, единое руководство войны на море было с самого начала. Ну так они же варвары и азиаты. А у истинных арийцев свой путь был до недавних времен. И вся эта эффективность, какую и никогда еще не имел германский флот, была подчинена одной цели — убейте демона. «У вас есть зрение, герр Тилли? Вы считаете, что для того нужны жизни 100 тысяч недочеловеков? Демону интересны не связанные пленники на алтаре, а солдаты, умершие в бою и на море, в родной стихии ужаса. И тогда или вы, герр Тилли, обретете высшую силу, или вам откроется, как демона убить? Ну что ж, дерзайте, вам виднее. Но не тяните, русские уже нависли, а если завтра они ворвутся в рейх? Итогом же был страх. Не тот простой и понятный страх кончить жизнь в подвале гестапо, с которого все началось, а ледяной ужас, намертво засевший внутри, спрятанный под внешней оболочкой прежнего адмирала Кригсмарине Августа Тилле, совершенно незаметный посторонним, но не дающий забыть о себе ни на миг, потому что стал уже частью личности, вытесняя прежнего Тилле. «Ты поклялся уничтожить меня, человечек, так взгляни, на что ты замахнулся!» Это было похоже на ощущение потока, отдавшись которому не надо было бояться больше ничего. Ощущение иной, нечеловеческой силы внутри. Абсолютно холодный ум, находящий самое эффективное решение. Ледяное бесстрастие, не ошибающейся машины, и даже время будто замедляло свой ход. Возникал взгляд полубога, словно сверху, когда и ты сам, и все окружающие — лишь пешки на игровой доске, подчиняющиеся твоей воле. Какие-то британцы? Смешно. Жалкие людишки. Разве они соперники мне, почти Богу? Нет страха, нет смерти, нет врагов, пока тебя несет потоком. Но при попытке обернуться, остановиться, взглянуть ужасу в лицо, рассудок выходил на грань помешательства, и росло понимание, что чем дальше, тем больше он сам во власти этого нечто, принадлежит ему, и выйти нельзя. Господи! Если это последствие всего лишь случайного прикосновения полярного ужаса к его сознанию, то каковы же те русские, которые соединились с этим целиком? Неужели тип из Аннерба был прав, считая, что причиной всему чистота арийской крови и русские — это истинные потомки древних ариев? И несчастная Германия, сама того не желая, бросила вызов подлинным сверхчеловекам, до того спавшим, а сейчас пробудившим в себе эту силу. Читая сводки с Восточного фронта, можно было в это поверить, особенно на фоне успехов германского оружия против англо-еврейских унтерменшей. Если мы действительно имеем дело с проснувшимся арийским богом, одна лишь мысль о поединке с ним вызывала у Тиле приступ паники и дрожь в коленях. А ведь сойтись же в битве придется. Как иначе спасти Германию? Не признаться же рейхсфюреру, что он готов драться с любым числом англичан и американцев, имея поддержку демона, это совсем не страшно. Лишь больше будет добычи, но не смеет идти против русских. Это будет не Рагнарёк, а избиение. Даже если на той стороне будет не сам ужас, а всего лишь русский адмирал, одержимый больше него, еще более безошибочная боевая машина. Он знал, что японцы называют это сатори, слияние с единым. Дао. Эти слова не говорили Тиле ничего, и это состояние, достижимое не монахом в молитве, а самураем в сражении, считалось у японцев подлинным бессмертием, нирваной, но не в покое, а в действии, как на гребне волны. Но за все надо платить. И мало того, что мозг в эти мгновения работает на форсаже, на износ, идет сбой системы управления. Да, берсерк в битве мог порвать толпу врагов, сам не получив ни одной раны, но сознание начинает именно сверхсостояние считать нормой и требовать еще и еще, как наркотик. И с каждым походом за грань она утончается, и, наконец, прорывается рано или поздно, и тогда берсерк превращаться в машину смерти. Даже если находится среди своих, среди друзей, ему кажется, что вокруг одни враги. И остановиться он же не может, пока его не убьют. Вот только трупов после будет очень много. Но об этой стороне обычно молчат те, кто воспевает непобедимых бойцов севера. Викинги не знали сложных методик и медитаций. Те, кто имел к этому изначальную склонность, бросали себя в измененное состояние поначалу с помощью особым образом приготовленных мухоморов, а после, привыкнув, простым усилием воли. По сути же, это явление было сродни алкоголизму. Интересно, что японцы имели от этого некоторую защиту. Утонченный эстетизм самураев был не прихотью, а именно якорем, стабилизатором психики, помогал не скатиться в безумие. Это трудно понять европейцам, удивляющимся японской смеси чувства прекрасного с нечеловеческой жестокостью. Не знал этого и Тиле, по европейской привычке разделять, анализировать. Ну какое отношение красота может иметь к войне? Он знал лишь одно. Этот невыносимый страх внутри отступает на время, сжимается от волны страха снаружи. Тогда в Атлантике, глядя на барахтающихся в волнах унтерменшей, даже на мостике были слышны их вопли. Адмирал вдруг ощутил внутри себя гармонию и покой, и радостный прилив энергии, будто эти низшие существа, умирая, отдавали ему свою жизненную силу. И ощущение себя не тварью, дрожащей перед демоном, а богом и вершителем, хотя бы для этих. А когда их наберется 100 000, что будет тогда? Он не знал, отчего он считает эту цифру порогом, но был уверен, что при ее переходе что-то произойдет. Пока, по его подсчетам, счет едва перевалил за 20 000. Черт бы побрал этих макаронников! Он должен был быть там, в Индийском океане. Сразу 17 000 единиц могли бы лечь на его алтарь жертвенными барашками. Поймать бы вторую, уцелевшую королеву или войсковой конвой. 100 000! Неужели за этим порогом можно стать подлинным сверхчеловеком, с которым даже полярный демон будет на равных? Гнейзенау, простите, старина Кранке, с тобой ничего не было решено, и твоя судьба была чистой удачей. Я знал лишь, что эти два корабля, Гнейзенау и Зедлиц, на Балтике совершенно не нужны, а мне могут принести пользу. И даже ваша гибель на переходе была бы лишь тактической неудачей при том же стратегическом результате. Рейхсфюрер все же поступил мудро. Или всего лишь решил позаботиться о новой игрушке, когда приказал довооружить поврежденный линкор новыми пушками. Эти пушки уже изготовлены для последующих тирпицев. В 40-м хотели даже продать русским. Затем поставить на батареи в проливе Скагеррак, но рейхсфюрер настоял и решил тем самым судьбу корабля. Он нужен здесь, в Атлантике, против англичан, пока полярный ужас не досягаем. Неужели Кранке тоже коснулся его воли? Надо будет после расспросить. Такое везение или все же глупость англичан? Идти самым полным, огибая британские острова по тысячемильной дуге, даже срезая угол в самом начале, пока не обнаружили, или ночью. Момент истины был, когда ты обогнул Ирландию. Дальше мы уже могли тебе помочь. Выход в море эскадры из Бреста прошел незаметно. Противовоздушную оборону главной базы Атлантического флота Ваффенмарина обеспечивала целая истребительная эскадра новейших Фоке-Вульфов. Еще была группа тяжелых истребителей Ме-410, дальних охотников над морем, и эскадрилья ночных перехватчиков Хейнкель-219 «Филин», одна из двух имеющихся в Люфтваффе, вторая в ПВО Берлина. За август и сентябрь было сбито 12 английских разведчиков, в том числе и скоростные «Москита». 410-е вместе с переоборудованными в истребители Ю-88 сбивали и английские патрульные самолеты на удалении до 600 километров от берегов, заодно обеспечивая беспрепятственный выход субмарин из Бискайского залива. А подводная опасность на атлантических коммуникациях вынуждала британцев привлекать туда дополнительные силы. И радиовойна, жестокий урок, который дали русские на севере, и чисто организационные противошпионские меры, как было в январе 42-го при прорыве через Ла-Манш, и полным ходом на запад. Опасность была лишь наскочить на английскую подлодку. Но северный опыт и тут себя оправдал. Стационарная акустическая система, антенны, мины и завеса субмариноходников, подстерегающих британские подлодки на переходе. Мальчики Денниса приняли эту идею с восторгом. Все безопаснее, чем в океане прорывать охранение конвоя. Двух британцев нашли и потопили, после чего их субмарины появляются здесь с большой опаской. В общем, игра стоила свеч. По замыслу это был не больше, чем розыгрыш дебюта с переводом пары фигур на другой фланг. Потопление Ренауна и Фьюриеза оказалось лишь приятным довеском. И когда потопили крейсер, и Тилли приказал пройти по самой гуще спасающихся в воде, затягивая под винты, он испытал такое же торжество, как тогда в Атлантике, буквально физически ощущая, как сам становится сильнее. Жаль, что их было мало, а до Ренауна не дошли. Кранке успел расправиться с этим корытом раньше, и тут Кондор обнаружил британский авианосец, меньше чем в полусотни миль. Жалкие людишки, ему смешно было смотреть на озабоченные и даже испуганные физиономии на мостике Фридриха. А для него, почти юберменша, все было ясно. Уходить нельзя, мы все равно не успеем выйти за радиус действия его палубной авиации. Вызвать с берега ударные силы Люфтваффе. А вы помните, когда же на учениях они дважды ошибочно атаковали своих? Британец, по докладам летчиков, сам идет навстречу. Отлично. Значит, мы имеем шанс. Мне доверял Тилли немецкой ударной авиации, лично наблюдая за ее действиями. А вот истребителей весьма оценил как защиту от бомберов и торпедоносцев врага. Потому ангар Цеппелина и был сейчас набит истребителями. В поход взяли запасные эскадрильи, а палубные Ю-87Е оставили в Бресте. Хотя, будь в Ваффенмарине корабли, подобные американским «Эссексам», вместимостью в 90, а по последним данным и в полную сотню машин, все вышло, как он задумал. Эскорт авианосца, легкий крейсер и два эсминца расстреляли, как на учениях. И он, всемогущий Тилли, снова успел взять их души, как назвал эту процедуру. Авианосец удирал на восток, и можно было позволить затянуть потеху. Брест был в той же стороне, лишь правее. Они догоняли. Британец явно не мог уйти. Надо для проформы предложить ему сдаться, а затем сделать, что должно. Но англичанин поступил неправильно. Он остановился посреди моря, и Зейдлиса отсигналили. Видим, как экипаж оставляет корабль. Унтерменши так напугались, что даже не стали ждать, когда их потопят. Ничего, это все равно их не спасет. Потому что для него гораздо ценнее даже не потопление этого старого корыта, согласно справочнику, постройка 1916 года, а увеличение своего счета еще на 1300 единиц. Пройти по этому стаду, расстреливая тех, кого не затянет под винты, и надо приказать Коку подготовить котел с помоями для привлечения акул. Уже как традиция сложилась, хотя акулы и так спешат на кровь раненых в воде. Ну и добавка не помешает. Кок на Шарнхорсте хорошо знал эту привычку своего адмирала, а здесь, на Фридрихе, пусть учатся и смотрят на беспомощных унтерменшей, тонущих совсем рядом. И кинооператор здесь же. Ну что ж, снимай картину торжества арийского духа. Еще одно сообщение Зейдлица резко отвернувшего в сторону. Торпеда, Пелинг от меня 60. Уй, черт, принес британскую субмарину, хотя по справочнику на этом антикварном корыте на авианосце числятся торпедные аппараты. Нет, будь сам Тиле на мостике этого Фьюриеза, хотя не оказался бы я там, демон бы вовремя подсказал, как такого избежать. Он бы тогда сделал иначе. Поднял бы белый флаг и постарался бы максимально сблизиться, даже борт к борту стать, чтобы бить наверняка. А английская подлодка в этих водах весьма вероятна. Как плохо, что эсминцев нет, лишь эльбинги Т-23, Т-24, Т-26, Т-27 в охранении Цеппелина. Так и рискнуть ради истребления жертвенных барашков в воде или все же не стоит? Он привычно вошел в состояние потока. В голове была та же звенящая пустота, из которой должна была возникнуть верная мысль, но ответа не было. И это было страшно. Неужели демон все понял? Если он не даст набрать 100 000 жертв, а сожрет его совсем накопленным раньше? Вот, значит, как выглядит продать душу дьяволу. Сначала, пользуясь его силой, забирать жизни и души других. Быть победителем, идти к успеху. А затем тот, кто дал тебе взаймы, проглотит тебя, совсем накопленным, с прибылью вернув свое. Мефистофель в сравнении с этим — добрый рожденский дед, не лишенный человечности. Когда это из глубины придет за своей собственностью, спаси, Господь, мою душу. И ведь спастись не удастся. Поток захватил уже и несет, с каждой победой разрушая сознание. И если попробовать остановиться, этот же поток безжалостно сомнет, растерзает в прах. Даже умереть, оставшись обычным человеком, уже не позволит проклятый демон. А русские, они тоже будут после расплачиваться. Или им удалось как-то заставить демона служить себе? Невыносимо хотелось кого-нибудь убить. Тиле отдал приказ, и 15-дюймовые снаряды главного калибра обрушились на обреченный авианосец. А после вся эскадра прошла мимо, держась на удалении, переменным курсом, помня о возможной атаке субмарины. Но, обстреливая залпами то место, где в волнах мелькали шлюпки и плоты, никакого зверства, всего лишь артиллерийские учения по плавающим обломкам. А после, по приказу адмирала, палубные истребители, до того барражирующие над авианосцем, выпустили весь боезапас по уцелевшим шлюпкам. И Тиле, представляя кровь, текущую там рекой, снова ощутил покой, хотя в меньшей степени, чем если бы видел своими глазами. Ведь мир так устроен, что слабый — это всегда унтерменш, который во всем виноват.